Тотчас вслед за Муравьевым позвонил Брюханов. Затем был звонок из ЦК. Поздравили из отдела промышленности. И Чубарев к концу дня уже ничего не чувствовал, кроме усталости, вновь и вновь поднимая трубку, не перестававшего трезвонить телефона. На другой день через обком Чубареву была доставлена правительственная телеграмма, и он долго всматривался в скупые, лаконичные строки. «С глубоким уважением отношусь к вашим большим трудовым свершениям. Желаю здоровья и счастья в личной жизни. Желаю новых больших успехов на благо нашего народа. И Сталин». «И Сталин. И Сталин», — повторил несколько раз про себя Чубарев, поглядывая на мраморный бюст Циолковского тяжелым бугристым лбом и вспоминая последний разговор в ЦК о необходимости максимального ускорения строительства реактивной авиации в стране, о значении Холмского моторного как одного из центров внедрения в практику последних научных достижений, о том, что основная трудность в необходимости заставить десятки и десятки институтов и конструкторских бюро работать в одном направлении, на одну цель. Не успел Чубарев еще раз скользнуть взглядом по тексту телеграммы, как принесли еще несколько. Лавина нарастала, в хоре поздравлений его называли уже чуть ли не теоретиком авиации, чуть ли не Жуковским. И никому не было никакого дела до того, что он просто устал, что иногда его уже тянуло к удочке, повзрослевшим без него внукам. Жизнь прошла, а он, считай, ничего не видел, кроме работы. И золотая звезда в его возрасте — это только новая ответственность, новая непосильная ноша. Ведь на испытательных стендах по-прежнему ревут двигатели, рвут барабанные перепонки, а каждый следующий рубеж дается с невероятным перенапряжением. И опять нужно связывать воедино своими нервами и сухожилиями сотни отдельных воль, пропускать их через свою, плавить в один жесткий узел, сидеть на кофе и бинтовать по утрам оплетенные изъязвленными венами больные старческие ноги. Впрочем, если бы уставал он один, черт бы с ним, это ничего бы не значило. Непрерывно обновляющийся народ не мог ждать, движение не могло остановиться, и этому подчинялось все, от воли Сталина до работы рядового слесаря. И тот, кто не выдерживал сумасшедших скоростей послевоенного времени, мгновенно оказывался в глубоко вчерашнем исчислении. Именно так стоит вопрос. И тут хочешь, не хочешь, а соответствуй. И нечего юродствовать. Отними у себя дело, развалишься, как гнилой пень. Следовательно, нечего себя останавливать. Нужно забираться туда, где сам черт ногу сломает. «Ага, ну вот», — бодро сказал он самому себе, взглянув на зазвонивший телефон, тот самый, трубку которого он должен был брать лично сам. И насмешливая улыбка над собственной поспешностью тронула его губы. «Все идет так, как надо. Какое там вместилище духа? Каждую неделю эта ненасытная трубка требует цифр, отчета. В каждом новом миллиметре пути». «Да, Чубарев», — сказал он, слегка касаясь прохладной трубкой уха, — «слушаю вас». «Да-да-да, я знаю. В этом направлении делается все возможное». «Шилов Андрей Павлович, что-нибудь случилось? Ничего?» «Ну, разумеется. Да, он здесь почти полгода просидел, доводя опытный образец. Так, так, конечно, рад. Очень рад. Поклон ему от меня». «Заводской аэродром?» «Конечно, как всегда, в полном порядке». Примем товарища генерального конструктора как в теплую ладошку и не почувствует. Да?